Глава первая, в которой Помпилио недоволен, Кира спасает людей, а Мерса узнает много нового. Вам знакомо значение слова «захолустье»? Вы понимаете его смысл? Нет? Вам крупно повезло. А вот мне... Вы когда-нибудь бывали в городишке, уклад жизни которого не менялся веками? Нет, вы не поняли. Только уклад. Сам город за прошедшие столетия постарался облагородиться. Жители протащили в дома электричество, устроили центральный водопровод и канализацию. В современный порт приходят паровые суда, а рядом с вокзалом расположена специальная площадка для паротягов. Почему рядом с вокзалом? Потому что он в километре от городской черты, чтобы не мешать людям спать. И по той же причине паротягам запрещено въезжать на узкие улицы Дагентура. А еще потому, что здоровенные машины могут повредить булыжные мостовые. Уловили? Помните, я говорил об укладе, чтоб меня в алкогест окунуло? Паротягам в город нельзя, новомодным автомобилям тоже, да их тут и нет. Зато полным-полно скрипучих пролеток и телег, водители которых обязаны убирать закономерно появляющийся время от времени навоз. Слышали? Обязаны убирать, чтоб меня в алкогест окунуло. Штраф — цехин. Этот закон местные приняли 423 года назад и весьма им гордятся. Они гордятся всем, что имеет выдержку от 100 лет и выше. «Наша ратуша — ровесница города». Ее дважды перестраивали, а во время Первой войны за Дагенские берега разрушили до основания. А мы ее восстановили по старым чертежам. Услышать такое в первый раз было забавно, но когда я понял, что подобное можно запросто рассказать о большинстве городских зданий, то впал в глухую тоску. История лучшей харчевни, словечко «ресторан» среди местных не прижилось, насчитывает 674 года. А раньше на ее месте стояла общественная конюшня. Нет, харчевню возводили по другим чертежам, чтобы их в алкогест окунуло, но с тех пор не перестраивали. А о конюшне все помнят. Конечно, ее ведь только что снесли. Вокзалу 220 лет, и он считается новостройкой. Уловили? А доброго Маркуса здесь поминают так, словно он топтал эти булыжные мостовые вчера, а не тысячу лет назад. Другими словами, город Дагентур может по праву считаться образцом патриархального лингийского захолустья, а потому нормально здесь себя чувствует только патриот своей родины Бедокур Дабабарский, которого несколько лет назад тут хотели повесить, но мессер попросил за своего будущего суперкарго, и местные передумали. С тех пор их испытывает к Дагентуру необычайно теплые чувства и раскланивается со всеми встречными. Не удивлюсь, если он действительно знает всех жителей. У Бабарского отличная память. О чем я забыл упомянуть? Правильно, о соборе и замке. Без них картина не полна. Собор доброго Маркуса, ровесник города, разумеется, возвышается на главной площади. Угадайте, как эта площадь называется. Без особых проблем пережил все прокатившиеся через Дагентур междоусобицы, поскольку лингийские адыгены — ревностные олгемены и скорее откусят себе что-нибудь торчащее, чем прикажут бомбить освещенное здание. Местные любят рассказывать, как 340 лет назад сотрясение от взрывов артиллерия Дара Альберта Вальга утюжила порт, привело к появлению трещины на одной из башенок. Сразу после боя войну прервали на сутки, чтобы нанятые Альбертом строители привели собор в порядок. Дар долго извинялся. Соборы лингийцы берегли, а вот замок — другое дело. Замок Дагентур получал из земли, и с воздуха. Однажды был разрушен едва ли не до основания, но всякий раз возрождался и никогда по старым чертежам. Адыгены прекрасно понимают, что консерватизм и военное дело несовместимы, а потому перестраивали крепость с учетом новейших достижений в области фортификации. Я видел на фресках первую версию замка и могу с уверенностью заявить, что за прошедшие века он изменился до неузнаваемости. Родовое логово мессера Помпилио Чезаро Фаха дер Дагентур располагается на одинокой скале, стоящей у отрогов лесистых гор, переполненных дичью и золотом. Линга в принципе богата золотом, когда-то была основным его поставщиком для ожерелья, да и теперь здесь добывают десятую часть всего золота Герметикона, так что владение приисками для лингийского адыгена — вещь обыденная, так же, как защита собственности. Место для замка предки Мессера выбрали идеально. С северной частью скала нависает над водами озера Даген, что позволяет контролировать порт. А с другой стороны открывается великолепный вид на узкую барсову тропу. Долгое время она служила единственной ниточкой к золотым приискам Дердагентуров. Вершину скалы строители взорвали, после чего окружили получившуюся площадку массивными стенами, продолжающими грандиозное каменное основание. К воротам, которые оказались в 60 метрах над землей, ведет неширокая дорога, заканчивающаяся подвесным мостом, и замок кажется неприступным даже сейчас, во времена доминаторов, бронетягов и тяжелой артиллерии. Круглая главная башня, классический адыгенский штандарт, поднимается над стенами на добрых 40 метров, а слева от нее стоит новинка, низкая, но выстроенная в том же стиле башенка, в которой прячется работающая на философских кристаллах электростанция, резервный источник энергии. В случае необходимости высоченный штандарт может служить причальной мачтой. На его вершине установлены стандартные захваты, однако в этом качестве используются редко. Мессеру не нравятся падающие на двор тени, и поэтому рядом с вокзалом, который, как вы уже поняли, является транспортным центром Дагентура, Мессер выстроил современную причальную мачту, а неподалеку огромный эллинг для своего любимого Амуша. Из дневника Оливера А. Мерсе. «Ядреная пришпа! Мессер, кофе слишком горячий!» «Сейчас не должно быть больно!» «Это я не тебе!» Пауза. «И не тебе!» Сидящий в резном кресле адыген Помпилио Чезаро Фаха Дердагентур перевел тяжелый взгляд на долговязого мужчину в скромном чиновничьем сюртуке, помолчал и хмуро поинтересовался. «Как будешь оправдываться?» Долговязый съежился, насколько ему дозволялось природой, и робко произнес. «Увы!» «Что?» — скривился Помпилио. «Увы!» А в следующий миг в зале прогрохотало. «Я запретил сдавать в аренду чильную пойму!» Громоподобный голос отразился от стен, высоких потолков и клинком вошел в несчастного чиновника, побелевшего и дрожащего. «Да, мессер!» — пролепетал долговязый. «И мы ее не сдавали!» «Но когда...» — чиновник запнулся. «Что когда?» — осведомился адыген. «Когда...» Два свидетеля разноса, медикус и дворецкий, с интересом уставились на долговязого, гадая, сумеет ли он вывернуться из ловушки, в которую сам себя загнал. Несчастный чиновник служил управляющим, отвечал за владение Дагентур, а значит, согласно принятым на Линге законам, считался вассалом, со всеми вытекающими последствиями. Его жизнь принадлежала владетелю. «Когда считалось, что я погиб», — помог долговязому Помпилию. «Да, мессер. Что изменилось?» «Отменить распоряжение мог только мой наследник», — холодно произнес адыген. «Брат разрешил сдать пойму в аренду?» Управляющий окончательно сник. Братом Помпилио был Дар Антонио, верховный правитель дарства Кахлес. Как можно тревожить такого человека мелким вопросом об аренде поймы? «Как долго действуют мои распоряжения?» «Всегда», — пролепетал несчастный. «Не слышу! Всегда!» «Независимо от того, жив я или нет», — продолжил Помпилио. «Иногда меня считают погибшим, такое случается. Но по возвращении я хочу находить владение в полном порядке». 2 месяца пронеслось в голове управляющего. Всего 2 месяца. Помпилио Чезаро Фаха Дердагентур пропал на 1,5 года. Пассажирский цепель, на котором он летел с заград, сгинул в пустоте, а поисковые экспедиции, что снаряжал Антонио Кахлес, результатов не дали. В конце концов, Помпилио признали погибшим, а управление владением Дагентур перешло к далекому от мелких вопросов Дару. Возбужденные таким оборотом фермеры насели на управляющего с мольбами сдать завидные луга под пастбище, и он не устоял. А еще через два месяца Помпилио в буквальном смысле свалился с неба, поставив несчастного в крайне незавидное положение. Разумеется, договоры были молниеносно расторгнуты, перепуганные фермеры стремительно ликвидировали все следы своего недолгого пребывания, включая ограды, шалаши пастухов и даже навоз, но напрасно. Вчера на закате Помпилио отправился в коляске в любимую пойму, зорким взглядом бомбальера приметил изменения, после чего разразилась буря. «Готов понести любое наказание», — промямлил управляющий. «Я как раз об этом думаю». «Любое наказание», — еще раз уточнил несчастный. Он знал, как нужно вести себя в тревожные мгновения. «Отец частенько говорил, что хорошая порка — лучший педагог», — протянул Адыген. Долговязый судорожно вздохнул. «Но я не хочу омрачать пребывание в замке такой ерундой». Гроза миновала. Наказывать управляющего не хотелось еще и потому, что он прекрасно справлялся с обязанностями. Дела владения пребывали в полном порядке, доход неуклонно рос, и подвергать полезного человека публичному унижению было бы верхом безрассудства. К тому же Помпилио проводил в родовом гнезде не больше месяца в году, предпочитая размеренной жизни владетеля рискованные путешествия по Герметикону и привык полагаться на долговязого вассала. Но и оставить произошедшее без последствий Дердагентур не мог. «Штраф», — негромко подсказал Теодор Валентин. Верный камердинер, сопровождавший Адыгена во всех его приключениях, обладал невероятной способностью оказываться за спиной хозяина в нужную минуту. «Правильно. Наложим штраф на фермеров, накажем, так сказать, искусителей», — обрадовался найденному выходу Помпилио. А в следующий миг грозно сдвинул брови. «Но если подобное повторится...» «Никогда!» — не сдержался управляющий. «Если подобное повторится, снисхождения не будет...» «Да, мессер. В целом же я тобой доволен». «Благодарю, мессер. Можешь идти». Управляющий, пятясь, выбрался за дверь. Где-то в глубине души, в дальнем ее уголке, долговязый не верил, что будет выпорот. Однако Помпилио, как и все кахлисы, ревностно следил за исполнением своих приказов и мог счесть испоганенную пойму личным оскорблением. «Рутина!» — Помпилио потер лоб. «Она изматывает больше, чем иное сражение». «Совершенно с вами согласен, мессер». «Оставь, Теодор, что ты можешь об этом знать?» «Не так много, как вы, мессер». «Вот именно». Помпилио сделал глоток кофе и откинулся на спинку кресла, демонстрируя всю тяжесть своего положения. Как и все мужчины рода Кахлес, владетель Дагентуры был коренаст, плотен и абсолютно лыс. Круглая голова, короткие толстые руки, короткие толстые ноги. В телосложении не было ничего царственного, однако лицо Помпилио не оставляло сомнений в том, что он Адыген. И не просто Адыген, а из рода Даров. Выпуклый лоб, серо-стальные глаза, умеющие смотреть с невозможной надменностью, нос с горбинкой, упрямый подбородок, лицо Дердагентуры дышало властью. Сейчас Помпилио, облаченный лишь в тонкий, искусно расшитый золотом домашний халат, утонул в глубоком кресле, а его вытянутую правую ногу старательно массировал крепкий мужчина в белом халате, бортовой медикус пытливого амуша Альваро Хасина. С другой стороны, жизнь следует заполнять делами, и повседневные заботы прекрасно с этим справляются, продолжил рассуждение Помпилио. В противном случае пришлось бы влачить жалкое существование бездельника. «За совершенно правы, мессер», — согласился Валентин, — «это было бы ужасно». «Я вижу суть вещей, Теодор. Мне дано». «Да, мессер». Помпилио вздохнул и вновь приложился к кофе. Среди многочисленных помещений замка Дагентур числились и кабинет, в котором владетель должен был заниматься делами, и обширная библиотека, вполне подходящая для той же роли. Но Помпилио всегда превращал в рабочий кабинет тронный зал, расположенный на втором этаже штандарта. Сюда сносили столы, кресла, диваны, стеллажи с книгами и, если требовалось, приборы. Помпилию нравилось огромное помещение, стены которого прорезали стрельчатые окна с мозаичными стеклами. Проходя через них, солнечные лучи окрашивались во все цвета радуги, и разноцветное смешение навевало на Помпилию приятные воспоминания из беззаботного детства. Сделав глоток, Адыген вновь откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и осведомился. «Теодор, что творится в мире?» Помимо утреннего кофе, Валентин доставил хозяину свежую корреспонденцию и текущие сплетни. «Новости или письма?» «Начнем с писем». Валентин взял с подноса первый конверт, дорогой, желтоватый, под мрамор бумаги, украшенный замысловатым гербом, вскрыл его и сообщил: «Дар Арчибальд желает скорейшего выздоровления и приглашает к себе. Уверяет, что целебные воды подействуют на ваши раны самым благотворным образом». «В это время года на водах действительно неплохо», — усмехнулся Помпилио. «Дядюшка Арчи писал сам или диктовал?» «Написано рукой Дара от первого до последнего слова». «Значит, надо будет съездить». «Отложи, я отвечу сам». «Да, мастер». Валентин взялся за следующее письмо. «Послание от адмирала Дер Монти, начальника штаба воздушного флота». «Теодор», — капризно протянул Помпилио, — «я помню должность дядюшки Карла». «Извините, мессер». «Чего он хочет?» «Желает скорейшего выздоровления». «Ядреная пришпа». «Осведомляется, когда вы планируете навестить столицу». «Предлагает организовать торжественный вечер в вашу честь в офицерском собрании». «Дядюшка Карл по-прежнему обожает вечеринки». «Да, мессер». «Придумай в ответ что-нибудь нейтральное, Теодор, я не в настроении веселиться». «Понимаю, мессер». «Что-нибудь еще?» «Президент Академии наук напоминает, что вы еще 3 года назад обещали прочесть лекцию в астрологическом обществе». «Я действительно обещал это дядюшке Тому?» «Полагаю, да, мессер». «Надо же!» — Помпилио поморщился. «Отложи, я подумаю». «Да, мессер». «И хватит на сегодня писем. Они меня утомили». «Да, мессер». Дардаген Тур скрестил на груди руки. «Новости. Сегодня утром синьорина Жозефина отбыла в Маркополис». «Это хорошо», — улыбнулся Помпилио. «Мне нравится, когда события случаются вовремя. Не раньше, не позже, а именно тогда, когда нужно. У Жозефины есть чувство такта». «Совершенно с вами согласен, мессер. Она что-нибудь говорила?» «Оставила записку». «Я ознакомлюсь с нею позже». Синьорина Жозефина — звезда столичного полусвета. Одной из первых навестила Помпилио по его возвращении в Маркополис и в ходе завязавшейся беседы согласилась полюбоваться красотами владения Дагентур, знаменитого озера и близлежащих гор. В целом ее пребывание прошло ко взаимному удовольствию сторон, однако последние 3 дня Помпилио несколько тяготился присутствием гостьи. Синьорина Жозефина намекнула, что не прочь вернуться в Дагентур. Вот уж не думал, что провинциальная архитектура произведет на нее столь сильное впечатление. Насколько мне известно, синьорина так и не побывала в городе. А что ей там делать? Кофе, кстати, замечательный. Благодарю, мессер. Через 2 дней напиши Жозефине что-нибудь теплое от моего имени. И какой-нибудь подарок. Серьги? Колье. Мы замечательно провели время. Конечно, мессер. Приглашать не надо. Понимаю. Я знаю, что могу на тебя положиться, Теодор. Благодарю, мессер. Хасина, а что у тебя? Медикус закончил массаж, поднялся, но продолжал задумчиво разглядывать украшенные безобразными шрамами ноги Адыгена. Услышав вопрос, он чуть поджал губы, но тут же ответил: «Все не так плохо, мессер», постаравшись вложить в голос максимум жизнерадостности. «У тебя или у меня?» — уточнил Помпилио. «В целом. В целом мои ноги не целы». «Как раз наоборот, мессер. сейчас они гораздо целее, чем месяц назад. Месяц назад они были в гипсе. А сейчас мы смотрим на них и верим...» Хасина запнулся. «Верим, что все будет в порядке». «Неужели?» «А что нам остается?» Корабельный медикус Амуша был высок, худ и обладал удивительной формой, похожей на яйцо, головой. Сходство тем более усиливалось, что к своим 40 годам Альвара сохранил мизерное количество волос лишь за ушами да на затылке, и все великолепие странного черепа демонстрировалось окружающим без какого-либо прикрытия. Яйцо, отягощенное мясистым носом и большими ушами. Внешний вид Хасины мог вызвать смех, однако Помпилио судил о людях исключительно по делам и в медицинских вопросах доверял Альвара безоговорочно. «Когда я смогу ходить?» Дардагентур тянул с вопросом очень долго. Гипс сняли месяц назад. С тех пор Адеген следовал всем инструкциям Альвара. Ежедневный болезненный массаж, изнурительные упражнения, мази, горькие порошки, пилюли. Месяц выдался сложным, и теперь Помпилио желал получить ответ на главный вопрос. «Когда?» «Теоретически обойдемся без словоблудия. Я смогу ходить?» «Возможно, да или нет?» Отвечать на вопрос медикусу не хотелось, поэтому он рискнул перейти в контратаку. «Вы принимаете порошки?» «Не знаю». «Мессер принимает лекарства», — сообщил Валентин. «Порошки, массаж, упражнения. Я смогу ходить?» Дардагентур уставился на медикуса. Кулаки сжаты, рот слегка перекошен, глаза лихорадочно блестят. Ответ был слишком важен, и Адеген не скрывал чувств. «Как раньше?» «Да, сомневаюсь», — сдался Хасина. «Приговор». Теодор не сдержал вздоха. «Приговор». Бомбадао превращается в калеку. «Приговор». И Валентин, несмотря на то, что служил Помпилию без малого 20 лет, понятия не имел, как отреагирует хозяин на страшное известие. «Ты забыл добавить, мне очень жаль», — после паузы произнес Помпилио. «Мне очень жаль, мессер», — убито произнес Хасина. «Пошел вон». «Да, мессер». Медикус поклонился, схватил саквояж, пиджак, сделал два шага к дверям. «Альвара!» — Хасина повернулся. «Да, мессер». И услышал угрюмое. «Альвара, придумай что-нибудь». Гордому Адегену требовалась помощь. «Гордый Адеген просил». «Я постараюсь», — тихо пообещал медикус. «Иди». Помпилио проводил Хасину тяжелым взглядом, дождался, когда закроется высокая в два человеческих роста дверь, и негромко произнес: «Я хочу в кресло». «Да, мессер». «В инвалидное кресло. Кто мог подумать, что когда-нибудь оно пригодится самому знаменитому путешественнику Герметикона? Не в старости, а сейчас, когда Помпилио достиг самого расцвета. Кто мог подумать, что все так обернется?» Валентин помог хозяину перебраться в трон инвалидов и встал позади. «Отвези меня к окну», из которого открывался великолепный вид на город, на черепичные крыши домов, ратушную башню с часами и высоченный собор доброго Маркуса. Однако Теодор знал, что не Дагентур разглядывает хозяин, и даже не храм. Чуть дальше, около вокзала, виднелись причальная мачта и огромный эллинг, в котором прятался пытливый Амуш. И именно на эти строения был устремлен взгляд Адегена. Приступы дурного настроения, что часто накатывали на Помпилио в последние месяцы, быстрее всего подавлялись видом любимых бомбат или быстроходного рейдера, пусть и спрятавшегося в своем домике, в своем замке. «Я хочу улететь», — тихо произнес Помпилио. «У вас есть план?» — также тихо осведомился Валентин. «Нет, еще не знаю». А поскольку хозяин мог запросто отправиться куда угодно, камердинер рискнул продолжить. «Осмелюсь напомнить, мессер, что завтра прилетает ваш брат». «Я знаю, Теодор», — — буркнул Адыген. — У меня плохо с ногами, а не с головой. — Да, мессер. — И прекрати подсказывать, я прекрасно справляюсь. — Да, мессер. И... Помпилио замолчал, продолжая разглядывать Эллинг. Ему не нужно было видеть и Эр. Он прекрасно помнил свой цепель, каждую его черточку, каждую деталь и каждый установленный внутри прибор. Даже их. И еще он помнил те чувства, что дарили ему путешествия на пытливом Амуше. «Во время моего отсутствия открывали новые миры?» «Да, мессер». В голосе Валентина послышались радостные нотки. Наконец-то хозяин заинтересовался чем-то стоящим. Не значит ли это, что Помпилио возвращается? «Закажи в астрологическом обществе отчеты, я хочу посмотреть». «Второй стеллаж, мессер». «Они здесь?» — удивился Дердагентур. «Я изучал все, что могло вас заинтересовать, мессер», — невозмутимо произнес Теодор. «Все время вашего отсутствия». «Все полтора года». Не зная, пригодятся ли сведения, Валентин старательно собирал их и систематизировал, надеясь, что когда-нибудь Помпилио их прочтет. Тот самый Помпилио, которого официально объявили погибшим. «Спасибо. Это мой долг, мессер». Адыген улыбнулся. «Тогда принеси бутылочку вина, Теодор. Мне тоскливо читать о чужих приключениях на трезвую голову». «Оскару взыскание и предупреждение о неполном служебном», — добавил Фрэнк. «Сегодня приказ выйдет». «Что он натворил?» «Ты разве не слышала?» Предвкушая веселый рассказ, второй пилот радостно потер руки. «Помнишь, его крылу звено умников досталось?» «Конечно». Кира скорчила гримасу. Она надеялась, что пополнение придет к ней, но начштаба уважил просьбу старого приятеля, отдал новые машины ему, и девушка до сих пор досадливо морщилась, вспоминая поражение. Вчера вечером ребята закончили выделять машины, и Оскар отправился принимать работу. «Выделять» на сленге паравингеров означало нанесение на фюзеляж воздушного корабля соответствующих эмблем. Бригады, эскадрильи, крыла и личные метки экипажа. Первые три картинки считались уставными, а вот последнюю паравингеры лепили от души, украшая машину в соответствии со своим позывным или видением прекрасного. Оскаленные пасти жлунов, игральные карты и даже пикантно наряженные девушки. Командование традицию чтило, закрывало глаза на вольности, и ребята не стеснялись. Лейтенант Клео под кабиной физиономию стыра изобразил. Все как положено. Синяя кожа, бородавки, длинный нос, зеленые волосы. У него позывной «Водяной», вот и постарался. А Оскару почему-то не понравилось. Он возле паравинга остановился и пальцем тычет. «Что это за харя торчит, а?» А из фонаря как раз бригадир Хоплер высовывается. «Командер, это вы о ком?» И понеслась ругань. «Ты ведь Хоплера знаешь, ему только повод нужен, чтобы разораться». «А что бригадир в кабине делал?» «С внезапной проверкой притащился». «Не повезло Оскару». «Ага». Кира улыбнулась и чуть подалась вперед. Ей показалось, что на горизонте появилась подозрительная точка. Высота 150 метров, скорость 150 лиг в час, другими словами, полтора на полтора. Любимый режим морских паравингеров. Когда Банир добр, а в небе не облачко, крылатая лодка скользит по лазурной глади неба, словно огромная птица, и только мерный гул моторов напоминает о том, что паравинг создан из мертвого металла. «Астролог? Приближаемся, командир!» Рабочее место бортового астролога находилось сразу за кабиной, а потому ответ прозвучал мгновенно. «Я знаю, что приближаемся, Ронни», — недовольно заметила девушка. «Мне нужен доклад, а не сообщение». 70 минут!» «Поняла». Кира посмотрела на часы, прикинула, что на цель, главный остров Валиманской группы, они выйдут к расчетным 10 утра, и привычным движением поправила выбившийся локон. Инструкция предписывала пилотам обязательно надевать плотные кожаные шлемы, но летом паравингеры ими пренебрегали, слишком жарко. Вот непослушный локон и развлекался, периодически падая Кире на глаза. Девушка не любила гладко зачесывать волосы, не раз получала нагонять за легкомысленные прически, но упрямо стояла на своем. А вот уставной, со множеством карманов комбинезон, Кира застегивала полностью, не желая отвлекать экипаж от служебных обязанностей. «Хорошо, идем», — заметил Фрэнк. «Пока», — уточнила Кира. «Надеюсь, не просто так слетаем». «Я тоже», — девушка помолчала, после чего добавила. «Надеюсь». Информацию о том, что к Валиманской группе направляются неизвестные корабли на базу «Северный Кадар», передали рыбаки. Маломощные передатчики траулеров не могли добить до Ушера, поэтому сообщение пришло по цепочке из трех судов и, разумеется, без особых подробностей. Еще полгода назад оно не вызвало бы переполоха, мало ли что и кому показалось в открытом океане. Но в последнее время обнаглевшие пираты стали все чаще выходить за пределы барьерной россыпи, и бригадир Хоплер приказал отправить к Валиману патрульный паравинг, отыскать суда, а заодно навестить лагерь геологов, что два месяца назад высадились на необитаемые острова. Боевой опыт у Киры и ее экипажа отсутствовал, а потому пилоты искренне надеялись, что неизвестные окажутся пиратами. Однако об этом они говорили всю дорогу, и тема надоела. «Скоро день Конфедерации», — робко произнес Фрэнк. «Я помню», — ровно ответила Кира. «Торжественное мероприятие в офицерском собрании, включающее в себя скучные речи, умеренной длины от Хоплера, краткую от начальника штаба и монотонную бредятину болтуна-губернатора. Затем вручение медалей и знаков отличия. Штабные любят подгадывать награждение к праздникам. Возможно, объявление о получении каким-нибудь счастливчиком очередного звания, и только после этого — бал. Вот его-то не избалованные светскими мероприятиями офицеры ждали с нетерпением. На бал пойдешь? Конечно. С кем? Фрэнк догадывался, с кем. С тем же, с кем и в прошлый раз — однако не мог не попытаться. Приглашения сыпались на Киру уже неделю, и девушка удивлялась робости второго, никак не решавшегося затеять разговор. В принципе, Фрэнк был славным парнем, хороший пилот из хорошей семьи, с хорошими перспективами, но был мужчина, в присутствии которого сердце девушки начинало биться чаще, и этот фактор перевешивал все. «В нашей семье не принято вмешиваться в сердечные дела детей», — сказал отец, когда Кире исполнилось 16. «Я буду требовать от тебя многого. Научу быть сильной, упорной и, если нужно, жестокой, потому что ты моя наследница, и в жизни тебе придется быть сильной, упорной, а если обстоятельства потребуют — жестокой. Но мужа ты выберешь сама, поскольку дома ты должна быть счастлива». Кира знала, что впереди ее ждет непростая жизнь, и замуж не спешила. Дотянула до 23. Остаться старой девой не боялась, предложений хватало, зато нашла мужчину, рядом с которым ей действительно хотелось быть. И потому вопрос Фрэнка девушка проигнорировала. Едва заметно, уголками губ улыбнулась и попросила: «Возьми управление, хочу кофе попить». «Уже», — отозвался второй, опуская руки на штурвал. Фрэнк понял, что Кира решила не услышать его предложение и попытался зайти с другой стороны. «Говорят, на праздник приедет адмирал Даркадо». «В наше захолустье?» Девушка как раз отвинтила крышку термоса и стала аккуратно наливать горячий чай в металлическую кружку. «Сомневаюсь». «Северный. Базу Кадар назвали не ради красного словца. Гарнизон располагался на краю архипелага, и высшие штабные заглядывали в него нечасто. Киру это вполне устраивало, а вот офицеры чувствовали себя забытыми. В их понимании настоящая жизнь бурлила исключительно вокруг Тахасы, и служба на дальней базе не шла в зачет карьерному росту. Все штабные уверены, а вот я слышала, что на базе Мелепорт испытывают сверхвысотный паравинг. Кира отхлебнула кофе. И это действительно интересно. В засекреченном Мелепорте промышленники обкатывали новейшие образцы оружия, и слухи, что периодически просачивались с острова, будоражили умы военных. «Насколько высотный?» — тут же поинтересовался второй. «Говорят, Гатов хочет подняться на две лиги». «Не верю». «Почему?» «Нет, в то, что он хочет, верю», — поправился Фрэнк. «Не верю, что получится». «Гатов — гений. До сих пор у него получалось все». «Ха!» Оспаривать это заявление Фрэнк не стал. «Пожалуй. Хотя мы не знаем всего, что он задумывал». «Тоже верно. Но я с удовольствием испытал бы новую машину». Кира рассеянно посмотрела на стелющийся под пузом паравинга океан. «Иногда хочется чего-нибудь резкого, необычного». «Попроси перевод», — предложил второй, бросив на девушку косой взгляд. «Ты хороший пилот, тебя возьмут». Была еще одна причина, по которой рапорт Киры имел все шансы быть удовлетворенным. Деликатный Фрэнк о ней не упомянул, но девушка услышала намек и качнула головой. «В испытатели отбирают лучших. Раз мне не предлагают, значит, есть более достойные кандидаты». «Но...» «Тихо!» Кира одним глотком допила кофе и бросила кружку за спину. «Внимание на 11 часов!» Фрэнк посмотрел в указанном направлении и подобрался. «Вижу цель!» А в следующий миг слегка расслабился. «Это наши!» Расстояние до суденушка стремительно сокращалось, и второй без труда опознал стандартный паровой катер, предназначенный для перемещения между островами одной группы. «У геологов есть 2 или 3 таких!» «Но что они делают так далеко от Валимана?» «Проклятье! Об этом Фрэнк не подумал. Запас хода у катеров мизерный, рация маломощная, осадка небольшая, днище почти плоское. Другими словами, для открытого моря не приспособлены. Сейчас Банир добр, волнение слабое, но синие воды океана таились серьезную угрозу. Они удирают!» За катером скользила длинная коричневая тварь. «Я вижу», — сквозь зубы процедила Кира и надавила на кнопку, наполняя паравинг воем тревожной сирены. Банир был богат, и богатством своим щедро делился с людьми. Огромные косяки мельди, серебристые вирли и крупных черных мангелей, вес которых доходил до 300-400 килограммов, бороздили океанские просторы, и рыбакам, казалось, достаточно было отойти от берега на лигу две, чтобы привезти домой отличный улов. Наиболее желанной добычей считался простор — зеленый банирский кит, самый большой и самый ленивый обитатель кардонийских вод. Здоровенные создания, целые горы мяса обожали нежиться под теплым солнцем, однако охотиться на них оказалось непросто. Необычайно живучие просторы уходили, даже получив 3-4 тяжелых гарпуна в толстые бока, и немедленно отвечали атакой, легко переворачивая шлюпки зазевавшихся китобоев могучими лобовыми ударами. Агрессивность зеленых лентяев стала для людей неприятным сюрпризом, но вскоре выяснилось, что Банир приготовил для них куда более страшных созданий — драконоподобных жлунов. Эти длинные злобные твари умели не только глубоко нырять, но и с неимоверной скоростью скользить по самой поверхности воды и были естественными врагами просторов. Проблемы с драконоидами начались сразу. Жлуны принимали шлюпки и небольшие лодки рыбаков за детенышей китов и атаковали, честно пытаясь рвать обшивку острыми зубами. Такие нападения особой угрозы не таили, но вскоре жлуны сообразили, что из неправильных, но перевернутых детенышей в воду падает совсем другая добыча, беспомощная и достаточно аппетитная. А силы на хороший таран драконоидам хватало. «Приготовиться!» Ответа Кира не ждала. Знала, что засевший в курсовой башне Шварц ее услышал и сосредоточилась на управлении. Четырехмоторные паравинги серии «Уми» универсальный морской истребитель, на армейском сленге «умники», обладали впечатляющей огневой мощью. Главным их калибром, если использовать военно-морскую терминологию, были две стандартные 36-миллиметровые автоматические пушки, установленные в расположенных на линии крыла башнях. Продуманная конструкция турелей давала широченный, почти в 180 градусов сектор обстрела и позволяла вести огонь не только вперед, но и вниз. На носу «Умника», чуть ниже кабины пилотов, находилась курсовая пулеметная башня. Вторая, расположенная позади крыла, прикрывала «Паравинг» от атак сверху, а завершали вооружение два пулемета в крыле, огнем которых управлял пилот. Пушки обеспечивали мощь, а вот изюминкой современных кордонийских истребителей по праву считались новейшие пулеметы, шестиствольные, с электрическим приводом, невероятно скорострельные «Гаттосы». Уникальная разработка знаменитого изобретателя. «Внимание!» Снижаясь, Кира заложила вираж и по длинной дуге вывела машину на боевой курс. Жлун почти догнал катер, но оставшегося расстояния вполне хватало на то, чтобы пули не задели перепуганных геологов. «Огонь!» И сидящий в носовой башне Шварц не подвел. Гаттос ударил издали. Завыл непринужденно, набирая обороты, и по синим волнам Банира побежали фонтанчики пуль, быстро приближаясь к змеевидному телу Жлуна. «Есть! Попал! Получи, скотина!» Паравингеры, напряженно следившие за происходящим, радостно загалдели. Потерявший скорость драконоид завертелся на месте, а вода вокруг стремительно побурела от крови. «Добить!» — приказала Кира. Она торопливо развернула машину, боялась, что Жлун нырнет, и вновь направила паравинг на тварь. «Огонь!» Избивающийся драконоид представлял собой прекрасную мишень, и тяжелые пули разорвали его тело напополам. «Отличная работа!» «Спасибо!» — весело отозвался Шварц. «Проклятье!» — простонал Фрэнк. «Что?» А в следующий миг Кира поняла «что?» и громко выругалась. Драконоиды охотились парой, и пока паравингеры разбирались с первым, который преследовал катер с кормы, второй стремительно приближался с борта. «Разворачиваюсь!» «Не успеем!» «Заткнись!» Кира закусила губу и резко вошла в очередной вираж, заставив тяжелый паравинг совершить несвойственный маневр. «Шварц! Людей не задень!» «Постараюсь!» «Накроем на выходе!» «Понял!» «Осторожнее!» — прошептал Фрэнк. «Не мешай!» Мощный удар перевернул катер, и геологи горохом посыпались в воду. Перепуганные, беспомощные, орущие. Не окажись поблизости паравинга, их участь была бы предрешена. «Давай!» Повадки твари у шерцы знали отлично. После удара драконоиды всегда уходили на глубину и выныривали в 20-30 метрах. Шварц врезал из Гаттоса за несколько мгновений до того, как над водой появилась сплюснутая башка Жлуна. Врезал наугад, но ошибся всего на несколько метров. Тут же поправился, и следующая очередь превратила голову твари в кровавое месиво. «Попал?» Даже на минимальной скорости паравинг двигался слишком быстро, чтобы Кира успела разобраться в происходящем. «Все в порядке!» Мертвый драконоид уныло покачивался на волнах метрах в 40 от перевернутого катера. Опомнившиеся и слегка успокоившиеся геологи радостно вопили, приветствуя спасителей, а внутри паравинга послышался веселый смех. «Шварц! Официальная благодарность!» «Служу Ушеру, командор!» — бодро отозвался стрелок. «Экипаж, внимание! Заходим на посадку!» «Как вытаскивать из воды людей?» Ушерских паравингеров учили едва ли не в первую очередь. Жизнь обитателей архипелага неразрывно связана с Баниром. Морские законы впитывались ими с материнским молоком, а первый из них гласил, что любой человек обязан оказать помощь терпящим бедствие. Быстро и без раздумий. Кира посадила умника метрах в 100 от катера, за борта которого держались спасенные, затем аккуратно подвела машину ближе и заглушила двигатели. Сразу после этого ребята распахнули люки и принялись бросать подплывающим геологам спасательные круги. И даже начали зубоскалить, шутками выгоняя накопившееся напряжение. «Какого муля вы тут забыли? Развлекаетесь? С курса сбились?» «Не ехидничайте», — хмуро оборвал Шварца, выбранившийся из воды мужик. «Настроение не то». Фраза, а главное тон, которым она была произнесена, подсказали Кире, что черноволосый среди геологов главный. «Я майор Дагомара», — — произнесла девушка после того, как мужик скинул мокрую одежду и завернулся в одеяло. — Представьтесь, пожалуйста. — Дагомара? — мужик оценивающе оглядел Тью. — Вот ведь совпадение. — Это ваше имя? — Энцо Такери, начальник изыскательной партии «Валиман». Он помолчал, после чего, усмехнувшись, добавил. «Мы представляем компанию «Руды и минералы», подразделение... «Подразделение холдинга Дагомара», — спокойно перебила геолога Кира. «Что у вас произошло? Рыбаки сообщили, что к валиманской группе шло какое-то судно». «Канонерская лодка землероек». Военные переглянулись, и астролог тихонько выразил общее мнение. «Дерьмо». Все знали, что отношения между двумя составляющими Карданийской конфедерации, Ушером и Приотой, в последнее время ухудшились. Но никто не ожидал, что землеройки перейдут от слов к делу. «Мы разбили лагерь на острове А», — продолжил Такери, прихлебывая горячий кофе, кружки с которым раздал спасенным Фрэнк. «Составляли геологическую карту островов, а сегодня утром», — Энцо скривился. Короче, перед рассветом в бухту вошли канонерка и вспомогательное судно с десантом. Землеройки выгнали нас из домов и велели убираться с исконных земель Приоты. «Они так сказали?» — уточнила Кира. «Их командир». «Уроды! Гидратные манявки! Все острова Банира принадлежат Ушеру!» «Тихо!» — Кира обвела возбужденных паравингеров жестким взглядом, после чего вновь обратилась к Такере. «Прошу вас, продолжайте». Остальным геологам было что сказать, однако никто из них не посмел перебить начальника. «У нас было два катера, в каждой село по 10 человек», — медленно произнес Энцо. «Мы все время оставались на связи, надеялись, что рыбаки услышат сигнал бедствия, но через пару часов батареи сдохли, а потом появились жлуны». Пауза. «Мы пытались уйти, но получилось плохо». «Все было понятно», — но майор не могла не задать вопрос, где второй катер. Кира спросила негромко. Ответ прозвучал почти шепотом, но в наступившей тишине показалось, что геолог ответил громоподобным гласом. Их догнали. 10 человек пошли на корм драконоидам. 10 умных, знающих, толковых ребят, умеющих смотреть сквозь землю и находить скрытые в ней богатства. 10 ушерцев. «Землеройки должны ответить», — произнес Фрэнк и вопросительно посмотрел на командора. «Кира? Атаковать. Залить свинцом. Вдолбить в землю. Перебить». Глаза паравингеров требовали крови. Глаза геологов — мщения. Орудийные стволы деликатно намекали: «Мы не подведем». Кира чувствовала закипающую ярость. Готова была окунуться в нее, нырнуть с головой, и лишь огромным усилием воли сумела взять себя в руки. «Мы получили приказ провести разведку. Медленно, потому что скулы сводило от бешенства», — сказала девушка. «Мы отправляемся на Валиман, чтобы убедиться в правдивости рассказа сеньора Такере». «К моменту исчезновения мессера я провел на Амуше всего несколько дней и не успел достаточно освоиться среди экипажа. Я не Олли. Мне требуется время, чтобы привыкнуть к людям и уж тем более назвать их друзьями. Кроме того, офицеры Амуша оказались, мягко говоря, своеобычными личностями, и первое знакомство повергло меня в изумление, а если точнее, в легкий шок. Капитан Дорофеев, суперкарго «Их» Бабарский, шифбет трипсмейстер Чира Бидакур, медикус Альвара Хасина и, конечно же, Галилей Квадриго, астролог. Все они являлись превосходными профессионалами, мастерами своего дела, но людьми настолько странными, что их пребывание в команде, а уж тем более в одной команде, казалось решительно невозможным. И только со временем я понял, что именно черты, отличающие офицеров пытливого Амуша от обыкновенных людей, сплачивают их крепче цемента, превращая в настоящую семью. Каждому из них не было комфортно в традиционном обществе, но, оказавшись в компании себе подобных, они раскрылись, обрели дом. Еще я понял, что рядом с ними и я чувствую себя дома. И еще, что создал этот дом Помпилио Чезаре Фаха дер Даген Тур. Как я уже писал, исчезновение мессера случилось в самом начале моего знакомства с Амушем, и меня до глубины души поразила проявленная экипажем верность. Дорофеев, Бабарский, Бедокур, Хасина, Квадрига — каждый переживал несчастье по-своему, но все они остались на Цепеле и полтора года упрямо прочесывали герметикон, отказываясь верить в гибель мессера. Точнее, мы прочесывали. Мы вместе. Из дневника Андреаса О. Мерсе.